Эпилог. «Так что, думаешь, эта штуковина довезет нас туда, в твою деревню?» Зия и Равендер снова были в лагере и грузили оставшиеся немногочисленные пожитки на глайдер. «Да, на это может уйти пара дней, и нам придется время от времени заправляться. Но если погода не испортится, путешествие будет приятным», — ответил Равендер, затягивая рюкзак и закидывая его на узкие плечи. Зия заметила, что объем рюкзака существенно уменьшился, а еще, что у ее друга изменился цвет. Полинявшие лазурные отметины на его коже стали пронзительно синими. Зия припомнила голограмму павлинов, такой же переливчато-синий, как у павлина в хвосте. «Ну что, ты не против полетать?» — спросил Равендер. Зия вспомнила, как, впервые выйдя из подземелья, захотела взлететь вверх и оглядеть весь этот мир — из безопасного облачного укрытия. Это случилось всего-то чуть больше недели назад. Оказалось, что прошло не меньше года. «Ага», — сказала она с улыбкой. «Думаю, план годится». «Хорошо», — улыбнулся в ответ Равендер. «Посмотри наверх, звезды». Зия закрыла глаза. Откуда-то издалека до нее донеслось напевное послание Отто. «Что такое?» Равендер взглянул на Зию. Та открыла глаза, свои светло-зеленые глаза. «Отто, он хочет, чтобы я посмотрела на звезды». Оба подняли взгляд к ночному воздушному куполу. Убывающая, но все еще крупная луна ярко светила в небесах, на большом расстоянии от колец Земли. Складываясь в одну бриллиантовую ленту, мерцали осколки астероида и звездная пыль, несущаяся по орбите планеты. И каждый такой осколок блестел, как яркая звездочка. И вдруг одна из звездочек над самым горизонтом отделилась от колец. «Ты это видел?» Зия ощурилась в исчезающем свете, пытаясь лучше разглядеть происходящее. «Возможно, метеорит?» — предположил Равендер и вытащил подзорную трубу. Светящаяся точка все падала и падала, и подлетела близко к поверхности, но не врезалась в нее. Вместо этого она становилась все ярче, все мощнее и больше. Легкий пустынный бриз донес до ушей Зии далекое трахтение. Явно какое-то электрическое трахтение. Почти как у золотой рыбки. «А это ты слышишь?» «Точно не метеорит». Равендер опустил трубу и, прищурившись, наблюдал за приближающейся звездой. Из темной вышины к ним спускался большой корабль в форме сферы. Поднимают тучи песка и пыли. Зия и Равендер прикрыли глаза козырьками ладони и смотрели, как летающий аппарат приземляется на короткие толстые ножки. «Это из Солоса? От королевы Оха?» — спросила Зия. «У королевы Оха нет больших кораблей», — ответил Равендер, изучая исцарапанные и облупленные знаки на корпусе. «Ничего подобного». Судно было украшено желто-черными клетками и вид имела довольно потрепанный, а на носу располагался круглый прозрачный иллюминатор. В задней части корпуса торчали два больших двигателя, турбины которых громко завывали, тормозя машину. Множество маленьких ускорителей опоясывало весь корпус. В пузатой обшивке с шипением открылся гидравлический люк, из которого опустился трап. Пораженная и завороженная Зия замерла рядом с Равендером в ожидании пилота. Изнутри доносилась громкая музыка, потом ее выключили. У трапа появилась пара грязных клетчатых кетботов. Они начали спускаться, и Зия увидела их хозяин, молодой парень, то есть человек. «Привет», — сказал парень. Выглядел он всего на пару лет старше Зии. Кожа у него была смуглая, ветерок трепал окрашенную в сине-коричневые тона неприглаженную шевелюру. «Меня зовут Хейли», произнес он и протянул руку. Зия и Равендер переглянулись. На веснушечном лице Хейли расплывалась кривоватая широкая улыбка. «Да не бойся», — продолжил он со смешком. «Я уже давно тебя отследил. И прилетел забрать домой». Конец книги.